Эмоциональный дисбаланс. Всех нас с детства учили, что есть хорошие чувства — радость, интерес, любовь и так далее, а есть плохие и неправильные — злость, скука, зависть и так далее. Но каждый человек испытывает весь спектр эмоций, и часто из-за такого разделения, позже, осознав свои реакции, он проваливается в чувство стыда и вины. Ведь хорошие девочки и мальчики не злятся, не завидуют, не скучают. К тому же, что самое удивительное, многие родители не разрешают детям испытывать и позитивные эмоции. Ты слишком громко смеешься. Не бегай. То, что тебе интересно, — ерунда. Будешь много радоваться, обязательно случится что-то плохое. Все мы родом из детства. И детские реакции, а также родительские установки плотно сидят в нас. Ребенок пытается соответствовать ожиданиям родителей и отказывается от большой части себя настоящего. Это горькая цена за принятие и любовь. Поэтому такие дети вырастают во взрослых, которые подавляют и всячески избегают плохих реакций. Но и на хорошие реакции у них нет внутреннего разрешения. И в будущем человек сам усложняет себе жизнь. Он не способен искренне радоваться, его ничто не увлекает, у него ни от чего не горят глаза. Подавление эмоций срабатывает комплексно. Нельзя задавить какие-то определенные эмоции, а остальные испытывать в полной мере. Так, увы, не работает. Здесь еще следует отметить и такой интересный момент. Человек в конкретной ситуации испытывает чувство, которое активно избегает. Поэтому в будущем начинает избегать и аналогичные ситуации, в которых может испытать подобные эмоции. Важно понимать, эмоции — это индикатор нашей реакции на окружающую действительность. Поэтому меняться они могут довольно быстро. Например, вы заказали в доставке любимый торт. Вы в радостном предвкушении. Но когда курьер уезжает, вы открываете коробку и обнаруживаете, что торт помялся и выглядит совсем не так, как ожидалось. На смену радости приходят грусть и разочарование. Эмоции сменились за секунды. И это нормально. Эмоции объединяют определенный жизненный опыт. Мы все грустим, когда что-то теряем. Злимся, когда нарушают наши границы. Завидуем, когда у другого есть что-то, что нам необходимо или хочется, но мы сами не в состоянии получить желаемое по какой-то причине. Испытываем страх, когда впереди опасность. Мы одинаково чувствуем себя в похожих ситуациях. В чем смысл проживания эмоций? В том, чтобы чувство не накапливалось, угрожая взрывом, и нашло оптимальный выход. Только в таком случае вы не попадете от него в зависимость. Только тогда вы им управляете, а не наоборот. Представьте, что появившаяся эмоция — как снежный комок, который в ваших руках постепенно увеличивается в размерах. И вот он уже неподъемный огромный ком, который тяготит. И сбросить его вовне уже не так безопасно, как некоторое время назад. Он может раздавить или вас, или кого-то рядом. Есть два момента, которые следует понять и усвоить. Все эмоции нормальные и нужные. Ваша эмоция не равняется вам. Если вы испытываете злость, это не значит, что вы злой. Если вы сглупили, это не значит, что вы идиот. Что здесь самое важное? Первое. Дайте себе право на все эмоции. Не давите их в себе, не запрещайте. Второе. Старайтесь увидеть и осознать их. Замечайте их в себе. Третье. Определите эмоцию. Что это? Как она ощущается в теле? Четвертое. Выбирайте свою реакцию. Как вы будете себя вести, чувствуя что-то? Наблюдайте за своими мыслями, напряжением, ощущениями. Пятое. Определите причины появления эмоции. Что вызвало именно ее? Каковы ваши мысли? О чем она говорит? Шестое. Замечайте эмоции других людей. Признавайте их право чувствовать что-либо. Старайтесь понять их реакции и адекватно реагируйте на них. Все вместе это приводит к корректному проживанию эмоций до конца. Дает спокойствие и свободу быть собой. Важно понимать, как и зачем появляются эмоции. Первое. Когда злитесь, от какой несправедливости вы страдаете? Второе. Вы обижены, потому что недополучили того, чего заслуживали. Что вы недополучили? В чем вы ошибались и на что надеялись? Третье. Какая часть вашего разочарования на самом деле ваша, а не родных и близких? Четвертое. Какие возможности вы упустили? Отношения закончились слишком рано. Может, именно отсюда и родилось ваше сожаление? Пятое. Что-то или кто-то, кого вы потеряли и никогда не вернете, оставили тень горя. Шестое. Если вы чувствуете непонятную тоску, то какой частью себя пренебрегаете? Эмоции позволяют нам лучше понимать не только себя, но и других. Как говорить о своих эмоциях? Первое. Для начала вы должны сами их знать, отличать и понимать. Уделите хотя бы 5 минут в день тому, чтобы остановиться, проверить и проанализировать свои эмоции. Это уже отличное начало. Второе. Будьте разборчивы в том, с кем вы делитесь. Начните с тех, с кем это можно делать безопасно и рядом с кем вы ощущаете себя менее уязвимо. Делайте так, пока не почувствуете себя более уверенно. Третье. Старайтесь не реагировать на происходящее сразу. Это частая ошибка. Вполне допустимо попросить перерыв в жарком разговоре, взять паузу, выйти из ситуации. Если вы боретесь с негативными эмоциями и вам нужно с кем-то поговорить, запишите их в дневнике или поговорите с тем, кто вас точно поддержит. Или проговорите эмоцию самому себе. Четвертое. Выберите подходящее время. Часто люди пытаются выразить то, что наболело, в неподходящее время, когда другой человек занят или отвлекается, или зол, пьян, в плохом настроении. Разговора не получается. Человек расстраивается и прекращает попытки. Это плохой вариант. Пятое. Будьте прямолинейны. Эффективное общение — ясное и прямое. Опять же, проще быть откровенным тогда, когда вы сами разобрались со своими эмоциями. Не рассчитывайте, что другой человек все поймет без слов. Это приводит к неоправданным ожиданиям и обидам. Я-сообщения снижают готовность собеседника обороняться и нападать в ответ. Не нападайте. Не надо говорить «ты такой, да из-за тебя я…». Попробуйте заменить это на «я чувствую». Когда ты… Поначалу это покажется непривычным и даже неловким, но на практике вы поймете и убедитесь, что это самый четкий, безопасный и неконфронтационный способ выразить свои эмоции. Шестое. Обращайте внимание на язык тела и интонации. Вам говорят, что вы кричите, а вы даже не заметили, как повысили голос. Когда вы втягиваетесь в спор, то часто не обращайте внимания на такие моменты. Седьмое. Слушайте. Общение — это не просто выражение своих эмоций и потребностей. Не менее важно внимательно выслушать другого человека и пытаться понять его эмоции и позицию. Но главное здесь — практика, практика и еще раз практика. Один из основных поставщиков ресурсов — любовь. Она дарит энергию, от которой у нас вырастают крылья, море энергии. У нас появляются силы, чтобы свернуть горы. Это может быть романтическая любовь, материнская или любовь к своему делу. Любовь — приятное, сложное чувство. Она приносит радость и счастье. Она помогает нам идти вперед, как путеводная звезда, поддерживает и развивает. Но иногда все иначе. Мы испытываем боль и только надеемся на ту самую любовь. Какие убеждения создают дискомфорт? У меня обязательно должны быть отношения, без них я неполноценен. Важно научиться ценить себя независимо от внешних моментов. Ценить разные свои роли и состояния. Я всегда хорош, что бы ни случилось в моей жизни. Я нормальный. Если я расстался с партнером, надо как можно быстрее найти замену. Когда эмоции после расставания еще не пережиты, а на них уже накладываются новые, получается ком страстей, который мешает нам жить настоящим. После разрыва обязательно надо дать себе время на грусть, рефлексию и восстановление. Невозможно быть не вместе с любимым человеком. Любовь — это быть рядом 24/7. Разлука убивает. Например, партнер уезжает в командировку, и вы перестаете есть, спать, работать. Это последствия слияния. Важно научиться опираться на себя и жить самостоятельно. Требования внимания и любви от партнера — постоянные условия. Ты должен. Если ты уйдешь, я без тебя не смогу. Для тебя что-то важнее, чем я. Мы должны все делать вместе. Если ты меня любишь, то... Условия всегда приносят в отношения дискомфорт, который со временем только нарастает. Они как веревка на шее, которой вы душите и другого человека, и себя. И здесь надо учиться видеть любовь партнера и его заботу вне ваших условий. В любви нет места насилию, конкуренции, контролю поведения, зависти, пренебрежению, оскорблениям, жадности, игнорированию потребностей, желанию улучшить партнера. Важный момент. Любовь проявляется через знание человека и внимание или заботу. Подумайте о том, что вы любите в жизни. Если это любимый актер, вы знаете его биографию, фильмографию и смотрите фильмы с его участием. Если это борщ, наверняка вы много раз пробовали его и в курсе, как он варится. И, скорее всего, готовили суп по разным рецептам, пытаясь найти самый подходящий для вас. О любимых людях мы знаем многое, потому что нам интересно. И, конечно, нам нравится проводить с ними время и заботиться о них. Упражнение 27. Ежедневно ведите дневник эмоций. В отдельной тетради или блокноте. Записывайте коротко и лаконично, буквально 1-2 предложения. Первое. Что с вами произошло? Ситуация. Второе. Что вы подумали об этом? Мысли. Третье. Что вы почувствовали? Эмоции. Четвертое. Как это отразилось на теле? Физические ощущения. Пятое. Как вы на это отреагировали? Что было дальше? Действие. Это одно из важнейших терапевтических упражнений в психологии, которое учит нас внимательнее относиться к себе и различать наши реакции в зависимости от ситуации. Упражнение 28. Что для вас любовь? Как она проявляется? Как вы понимаете, что любите кого-то или что-то? Как вы понимаете, что вас любят? История клиента. Дмитрий заполнял собой весь кабинет. Невероятно эмоциональный мужчина. Казалось, что от него аж искры летят. Он понимал свои эмоции. Они менялись достаточно быстро. Но его, в силу темперамента, это вполне устраивало. Однако некомфортным оказалось то, что вовне он реагировал невероятно быстро. Сначала действовал, потом осознавал. Его терапия включала дневник эмоций для лучшего понимания причинно-следственных связей. Хотя Дмитрий был уверен, что его реакцию поменять нельзя, он же с детства такой, мужчина согласился учиться замедляться и делать паузы. Со временем у него стало неплохо получаться. И тут выяснилось, что часто его порыв и настоящая реакция очень отличались. Причем с последней ему было намного комфортнее в жизни.